Время шло. Явился как-то к нам тот самый офицер. Сказал, что нужны добровольцы, чтобы туннель до поверхности быстрее прокопать. И жилье на объекте пообещал. От желающих отбоя не было. Савушка в первых рядах отправился. Все меня звал, а я как-то забоялся вдруг. Офицер нервный какой-то, испарина на лбу, пальцы дрожат. Говорит, а сам глаза прячет. Не поверил я ему, короче. Предчувствие у меня было нехорошее. Не пошел, в общем. Лежал все и надеялся на что-то. Ждал, когда туннель наконец-то докопают. Часы мои к тому моменту уже давно остановились. Время без часов по-другому бежит. Полдень, полночь, месяц, год, какая разница? Когда в склепе живешь, на такие мелочи уже не обращаешь внимания. По приемам пищи я ориентировался. Два раза пайку теперь приносили. Утром и вечером. Полупансион, как пошутил тот самый старик, что в Чапаева раньше резался. Прошло несколько дней с того момента, как Савушка на объект ушел. И тут во время ужина поперхнулся я чем-то непонятным. Твердое что-то, а не кость. К свету подошел, посмотрел. А в руке у меня ноготь Савушкин. Я бы его ни с чем не спутал. Так и стоит у меня перед глазами Савушка и ногтем этим самым в зубах ковыряется. Вывернуло меня там же. Вот тебе и полупансион, вот тебе и запас из бункера. Не сказал тогда никому. Ушел в свой угол, думать стал. Ежели всем раззвонить про стряпню военную, народ сбунтуется. Тут всех и положат, как одного. Нет, тут по-другому надо. Страшно мне стало тогда до трясучки. Мозг себе сломал, как бы под нож не попасть. Мыслишка одна появилась. В очередной раз, когда добровольцев на земляные работы объявили, вызвался я. Еще двоих забрали. Повели нас вниз, на объект. Иду я, а глаза слезятся от света яркого. Не привыкнуть никак. И ведь правда, тепло, светло, сухо. Вели нас окольными коридорами, а откуда-то смех детский слышен, музыка. Вот тебе и экономия ресурсов. Обустроились гады. Пару раз по пути местных встречали. Вполне ничего себе такие. И взгляд холодный, пренебрежительный. Уж потом только сообразил я. А как иначе-то на мясо смотреть? Не помню, сколько шли. Здоровый бункер оказался. Только вдруг осознал я, что пора бы мне план свой в реальность воплощать. Потому как впереди кафель белый замелькал. То ли кухня, то ли... Зашептал я конвоиру. Так, мол, и так, дело крайней важности. Парнишка адекватный попался. То ли пожалел, то ли просто решил на чужие плечи проблему перекинуть. Подумал, да и отвел к начальству. Вошел я в кабинет, а там за столом тот самый чинуша восседает. В руке бокал с коньяком. Сигарета в зубах. Жирует сволочь. Посмотрел я в глаза его масляные и понял, что шансов-то выжить у меня практически никаких. Затараторил я так быстро, как мог. Убеждал, что знаю про мясо, что молчать буду и пользу могу принести, что копать буду как проклятый, а потом остальным рассказывать про успехи с туннелем, про подмогу из Питера, про что угодно, лишь бы не под нож. Усмехнулся пузан тот. «Какой, — говорит туннель, — резервный выход с объекта изначально был. Он и сейчас есть. И на поверхность давно уже вылазки совершаются. Только здесь пока безопаснее. Да и с провизией вопрос решен, хоть и временно. А что поделаешь, выживает сильнейший». Кое о чем он проговорился тогда. Видать, пары алкогольные поспособствовали. Поначалу, я так понял, только жителям бомбоубежища человечину скармливали. Иначе запасов съестного надолго не хватило бы. Когда мясные консервы закончились, элита поголодала малость, да и перешла на общий рацион. Так бомбарь в загон для скота и превратился. Когда я про главный выход спросил, он сказал, что его опоздавшие завалили. К лучшему, как он выразился. Сошлись на том, что я про мифический туннель байки распускать буду. А еще информацию сливать. Чтобы хворых, бунтарей да недовольных первыми в расход. Сам себя я возненавидел, а поделать ничего не мог. Когда из затхлого бомбоубежища в бункер на доклад ходил, кружку сока давали и пайку дополнительную. И ведь жрал. Съедал все до крохи. Ненавидел себя, а жрал. А потом назад в этот ад кромешный возвращался. И врал своим же товарищам. В глаза врал. Безбожник. Грешен я. Грешен. И ведь исповедоваться некому. Тетрадь вот умыкнул прямо со стола душегуба этого. Молю, чтобы лампочка, единственная на все убежище, не перегорела. Пока карандаша хватит, хоть на бумаге выговорюсь. Сил нет терпеть все это. Так прошло еще сколько-то. Дней, недель, месяцев? Не знаю. Время словно остановилось. На людей смотреть было жалко. Лохматые, грязные, поскуливают во мраке и лишь на кормежку выползают. Один раз в сутки, кстати, потому как снова норму урезали. Не все, конечно, одичали. Кто-то держится еще, надеется. Только народу с каждым днем все меньше остается. Так что и надеяться вскоре уже некому будет. Когда я последний раз в бункер спускался, край муха про плывун услышал. Вроде как и до тех мразей водичка добралась. В суете тогда никто и не заметил, как я ключик со стола чинуши выудил. От замка ключик, что герму входную блокировал. Как чувствовал, неладное затевается. Надзиратели наши срочный переезд затеяли. Куда-то на поверхность. А нас бросили. Дальше запись обрывалась. Перевернув несколько пустых страниц, Глеб увидел продолжение. Теперь это был корявый, сбивчивый почерк. Буквы наслаивались друг на друга. Читалось все это с трудом. Пишу вслепую, лампочка погасла. Сутки прошли без паек. Вторые идут. Дверь в комплекс так и не открылась. Понял я, что оставили нас гнить заживо. Да с голодухи загибаться. Собрал всех, кто на ногах еще стоять мог. Да пошли мы к выходу. Гермодверь распечатали, к воротам поднялись. Инструмент нашли, что оставался еще с первой попытки наверх выбраться. Решили, будем пробиваться, пока силы есть. Работаем по очереди. Только чувствую, недолго мне осталось. Очень кушать хочется. Жажда пока не мучает. Грунтовую воду пьем из подтопленного зала. На третьи сутки голода случилось то, что неминуемо случается, когда разум уступает инстинктам. Проснулся я от громких воплей. Страшно стало. Жуть как страшно. Люди кругом совсем обезумели. На смертоубийство пошли, чтобы голод утолить. Помню, поднялся я кое-как, пошел на крики. Говорю, опомнитесь, вы же люди, не звери какие. А мне в ответ, заткнись, если жрать хочешь, а то и тебя сожрем. А голод — штука страшная. Прошло немного времени, и рассудил я так. Раз сам не убивал, то и не такой уж это грех. Ел с остальными. Ел и думал, что теперь-то уж точно ничем мы не отличаемся от людоедов из бункера. Такие же мы. И если поменять нас местами, ничего бы не изменилось. Так же бы хитрили, так же выживали. А посему для всех нас одна судьба уготована. Кто следующим будет, не знаю. Не хочу я ждать бояться, не могу больше. Вены себе вскрою, и вся недолга. На одно надежда, что не везде вот так закончилось не по-людски. Оттого и пишу, что надеюсь на тех, кто спустится сюда потом, прочтет, поймет и простит. Видит Бог, не хотел я этого. Свою жизнь за чужой счет продлевать. И лгать не хотел. И руки на себя накладывать. Грешен, каюсь. Да простит всех нас Господь. Мальчик захлопнул дневник, поднял голову. На душе было мутно. Будто протухшие консервы вскрыл. Жалко, конечно, человека этого. Да и как осуждать его за желание выжить? По крайней мере, с каннибалами теперь все стало ясно. Выродки из бункера и их дети. Снизу послышался шум. Скрипнула входная дверь. Чуть позже донеслись неторопливые шаги. Металлическая лестница еле слышно гудела. Кто-то медленно поднимался наверх. Похоже, загадочный хозяин маяка все-таки объявился.